Большая, напоминающая кабинет ученого, комната. За окном красные черепичные крыши одной из северных европейских столиц. В кабинете двое. Один тучный и весьма представительный, другой, по-видимому, хозяин этого кабинета, худой, подвижный. Судя по всему, это встреча двух заядлых нумизматов. Хорошо. Вот. Две монеты Августа Октавиана. Целых две монеты за одну вашу сиракузскую драхму. Так и быть, отдаю. У меня уже есть монеты Августа Октавиана. Хорошо. В таком случае... Вот. Отдаю вам за вашу несчастную драхму украшение моей коллекции. Монета древнего Хорезма, подлинный дюрхем Шаха Мухаммеда. Побойтесь Бога. Предлагать мне какой-то жалкий медяк за настоящую золотую сиракузскую драхму с изображением нимфы Аритузы. Я всегда подозревал, Гусенхальмер, что вы ни черта не понимаете в шедеврах. Медяк? Ай. Посмотрите. Видите, по краям остались следы позолоты и арабская надпись. Шах золотил простые медяки и чеканил на них. Под страхом смерти принимать как золотой. Знаю. Нумизматика — это называется принудительный курс. Ну, хорошо, уговорили. Отдаю вам драхму в обмен на серебряник русского князя Владимира. Серебряник князя Владимира? Ох, ох, ох, нет. Нет, его я вам не отдам. Почему? Потому что это единственный уникальный экземпляр. Вы посмотрите. Видите, какая культура чеканки? А? Надеюсь, теперь вы понимаете, что Древняя Русь была страной с самостоятельным денежным обращением. Поздравляю вас, вы, кажется, начинаете исповедовать марксистское мировоззрение. Я марксист? О, нет, нет, в моем положении это было бы более чем экстравагантно. Да. Ну-с, в таком случае... Ваше Величество, осмелюсь напомнить, господин советник Борг ожидает в приемной. Ах, да. Ну что ж, придется перепрыгнуть через ряд тысячелетий и вернуться в наш суетный 1930 год. Просите. Вот видите, господин Хальмер, никогда не дадут заняться делом. Да, я всегда говорил, если бы не эта маленькая неприятность, что вы король, из вас мог получиться вполне приличный ученый. Ну как, отдадите драхму? Нет. Послушай, господин Хальмер, как вам не стыдно? Вы богаче меня во много раз и скаредничаете из-за какой-то паршивой старинной монеты. Ну а что поделаешь, если старинные монеты с каждым годом растут в цене? А теперешние деньги с каждым днем становятся все дешевле и дешевле. И вообще неизвестно, что с ними будет дальше. Ваше Величество, русские назначили к нам нового посла. Кто же этот новый посол? Некая госпожа Кольцова. Госпожа? Вы не ослышались, Ваше Величество, мадам Кольцова. Женщина-посол. Это впервые в истории. А нельзя ли намекнуть большевикам, чтобы они осуществили этот острый эксперимент в какой-нибудь другой стране? Она уже была представителем в Мексике, Ваше Величество. Кто же она? В ранней молодости она вынуждена была покинуть Россию, где скомпрометировала себя антиправительственной деятельностью, направленной к свержению законного монарха. Ого. А в эмиграции сблизилась с крайне экстремистскими кругами международного коммунистического движения вместе с Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург, Кларой Цеткин. Вместе с лидером русских революционеров, господином Лениным, она призывала солдат поднять оружие против своих правительств. Этой биографии нельзя отказать в последовательности. Ваше Величество, наше общественное мнение относится крайне враждебно к назначению нового советского посла. Елена Кольцова является поборницей национализации женщин. Она курит трубку и пьет водку прямо из самовара. Это оригинально. Особенно для дипломата. Вот. А вот что пишет господин Срезневский. Кто это? Позвольте мне напомнить, Ваше Величество. Это советник русского посольства, который сбежал и попросил у нас политического убежища. Красная террористка Кольцова приехала делать революцию. Нет, господа, это не серьезно. Уверяю вас, что наша страна еще не созрела для революции. Ваше Величество, большевики по этому поводу думают несколько иначе. Революция – это профессия госпожи Кольцовой. Во время русской катастрофы 17-го года громовые речи Елены Кольцовой были чрезвычайно популярны среди взбунтовавшейся толпы, особенно среди матросов и солдат. Корреспонденты иностранных газет называют ее «Валькирия революции». Вот видите? Ваше Величество, именно в эти годы мы с отцом были разорены. Мой отец был представителем телефонного концерна в Санкт-Петербурге. Его, наверное, помнит господин Хельмер, поскольку концерн принадлежал господину Хельмеру. Еще бы не помнить. Большевики реквизировали все инвестиции нашей фирмы. Мы теряли там 7 миллионов долларов. Да, их реквизировало правительство, которое входило госпожа Кольцова. Ну что ж, в таком случае господину Хельмеру будет особенно приятно встретиться с ней. Джентльмена, который на улице с пистолетом в руке отнял у вас часы и бумажник, вряд ли после этого приглашает в дом на чашку кофе. Но если вашему величеству угодно... Логика истории часто не совпадает с логикой жизни. Нельзя забывать, что Россия является прежде всего эвентуальным рынком для нашей страны. Ваше Величество, господин Михайлов. Ну а что поделаешь? Иногда по принудительному курсу и медики приходится принимать как золотые. Хо-хо-хо-хо. А теперь нам предстоит познакомиться с Еленой Николаевной Кольцовой. Знакомство это произойдет в одной из комнат советского посольства в этой стране. Здесь очень просторно, обстановка предельно простая и строгая, ничего лишнего. Кольцова работает за письменным столом. В кресле напротив советник посольства Чумаков. Входит сотрудник посольства Кристина Свенсон. Елена Николаевна, о, простите, познакомьтесь, пожалуйста, наш новый сотрудник Иван Никитич Чумаков, только что из Москвы, товарищ Свенсон. Елена Николаевна ожидала с нетерпением вашего приезда. Очень рад. Елена Николаевна, Министерство иностранных дел извещает ее превосходительство госпожу Кольцову, что во вторник в 2 часа пополудни во дворце состоится церемония вручения верительных грамот Его Величеству. Ну что ж, начало есть. Как говорят в Мексике ковбои, одна подкова имеется, остается купить 3 подковы и лошадь. Кстати, о лошадях, Елена Николаевна. Согласно церемониалу, вам надлежит ехать во дворец Его Величества в золотой карете с 6 лошадей. Странно подумать, что вас будет принимать тот самый король. Да, который выслал меня когда-то отсюда. Ну что ж, Его Величеству виднее, как поступить со своим собственным указом. А вас отсюда выслали? Это когда же? Еще перед революцией. Я бежала из России, спасаясь от ареста, но меня здесь упрятали в тюрьму, а потом изгнали навечно. Без права когда-либо ступать на эту землю. Это и есть навечно. Кристина, слушаю вас. Что же Его Величество все еще продолжает играть в теннис? Его Величество сейчас усиленно тренируется перед очередным соревнованием. Как всегда, Его Величество будет выступать под псевдонимом Мистер Икс. Между прочим, он еще великолепно вышивает гладью. Вышивает гладью? И это несмотря на то, что у него был такой воинственный предок. Знаменитый маршал. Он ведь изменил императору, чтобы стать здесь королем. Да. И положил таким образом начало новой династии. Но теперь у нас правит не столько потомок маршала, сколько потомок Менялы. Некто господин Юлиус Хельмер. Хельмер. Хельмер – самый крупный финансист этой страны. У нас его называют некоронованным королем. Кстати, Кристина, будьте любезны. Каждое утро вместе с газетами кладите мне, пожалуйста, на стол котировочные бюллетени Нью-Йоркской и Лондонской биржи. Надо знать, как высоко стоят акции банка Хельмера. Акции банка Хельмера. Котировочные бюллетени будут на вашем столе к 9:00 утра. До свидания. Кристина, я слушаю вас. Я хочу с вами посоветоваться об этом приеме у короля. Будьте любезны, зайдите ко мне сегодня вечером. С удовольствием, хорошо. До свидания. До свидания. А что этот айсберг? Он когда-нибудь оттаивает? Айсберг? Ведь это именно она когда-то прятала меня здесь от полиции, рискуя собой. Для этого и впрямь нужно было иметь хладнокровие айсберга. Вот не скажешь. Иван Никитич, ну галстук-то таким морским узлом не завязывают. Это ведь в Москве велели нацепить этот собачий ошейник. Да еще вон шляпу по ордеру дали. Это только швартовы крепят на кронштадтских пирсах. Вы не сверкайте на меня так яростно глазами. Вам здесь придется очень много улыбаться здешним господам. Улыбаться это я предоставляю вам. В 18 году Ленин вел переговоры с представителем Франции Дюлюберсаков. Поднимите повыше подбородок, не мешайте завязать хорошо галстук. И помню, рассказывал. Мы, говорит, сжали друг другу руки и улыбались, отлично зная, что каждый бы с удовольствием бы повесил своего собеседника. Так. Костюмчик фирмы «Москва-Шве» придется сменить. О, вату употребим для компрессов. Иван Никитич, я сегодня пришлю вам хорошего портного. Значит, закажете так. Фрак для вечерних приемов, визитка для утренних и смокинг для коктейлей. Да, еще цилиндр. Ну, купите сами. Чего? Цилиндр? Да без цилиндра вы здесь будете как без головы. Чего не поделаешь. Историческая необходимость. Здесь ведь вам не Кузнецк-строй. Как там дела-то? А как дела? Пшено 3 раза в день. Мороз 50 градусов. Лошади не выдерживают, дохнут. Машин не хватает. И все-таки Домна скоро даст первую плавку, а я вот буду торчать здесь. Когда меня в Москве вызвали в ЦК, я просто ушам своим не поверил. Вы, дескать, кончили ком-академию и знаете французский язык. Но ведь французский я изучал для того, чтобы читать в подлинниках речи Марата, Робеспьера. А вот свою книгу о Марате я забросил, чтобы строить Кузнецк, а не прохлаждаться здесь. Прохлаждаться? Да. Конечно, у нас здесь курорт. Теплые ванны для нервных. Северная Венеция. Северная Венеция. Знаете ли вы, что здесь мороз еще похлеще, чем 50 градусов? Лютый холод вражды. Нас бойкотируют, а машины для вашего Кузнецка мы должны получать именно здесь, у наших врагов, у господина Хельмера, который ненавидит нас святой ненавистью крестоносцев. Нам нужны кредиты, вот так. Революцию надо делать, мировую революцию. О. Вот тогда и не нужны будут эти кредиты. О, дал бы вам духу, Владимир Ильич, за такую псевдореволюционную болтовню. Болтовня? Да болтовня – это компромиссы с капиталистами. Компромиссы неизбежны. И задача состоит в том, чтобы через все компромиссы пронести верность революции. Вспомните, как Ленин готовился к переговорам в Гену и Гааге. Но ведь это же другое дело. Но, Иван Никитич, давайте работать. Елена Николаевна. Ну? Да ну какой из меня к черту дипломат? Вы же помните ту историю в 17-м-то году, когда вы были народным комиссаром? О, ну конечно помню. Да. Это была наша с вами, можно сказать, первая дипломатическая миссия. Наш наркомат помещался в здании царского министерства. Среди ампирной мебели стояла маленькая железная печка, буржуйка. Как Золушка, случайно попавшая на бал. Ворох моих бумаг, на столе его превосходительство. И хотя за окнами была стужа, это была весна революции, ее половодье. Вот эта комната в старом барском особняке. За окнами холодный, тревожный Петроград. За окнами орудийная стрельба. Кольцова и командир сводного отряда моряков Андрей Седых прислушиваются. Наши заговорили с линейного корабля «Республика», из главного калибра. Казаки генерала Краснова уже в Гатчине. В царском селе не сегодня-завтра ударят по Питеру. Положение аховое. Посулила дом для раненых, а где он? На дворе вон какая холодина! А куда у вечному воину деться? Которую ночь на вокзале спим, не разумно! Ну кому мы вот такие в деревне нужны? Отставить! Отставить! Чумаков! Да, я здесь! А ну наведи порядок, революционный порядок! Есть навести революционный порядок? Подожди, подожди, подожди! Толкучку отставить! Революции требует сознания! Товарищи! Товарищи, беспорядок прекратить! На вас солдатские шинели! Извольте соблюдать воинскую дисциплину! Вы прекрасно знаете, мы обшарили весь Питер, пока теплого помещения найти не удалось! Ну а ты, Рыла, ну куда ты прешь? За дверью подождешь, не похудеешь. Ну, я не Рыла, я от сумасшедших. От каких еще сумасшедших? От больницы умалишенных святого Николая Чудотворца, Выборный. Я насчет продовольствия. Эх, тебя корчит. Ты не боись, не боись, я тихая. Ну, а раз тихая, так подожди за дверью. Подожди, давай. Ой, надо же сознание хоть ядрено полное куда прешь. Пропустите меня, госпожа Красный комиссар. Я к вам с покорнейшим прошением от его преосвященства архимандрита Паисия, настоятеля Александра Невской лавры. Неужто советскую власть признать решили? Сказано в Писании, нет власти, ащи не от Бога. На водном канале задержаны две баржи с дровами, посланные нам братьями Валаамского монастыря. Знаю. Дрова реквизированы для больниц по моему приказу. Сие противозаконно. Мы вынуждены жаловаться его святейшеству Вселенскому патриарху Анаксагору в Константинополь. Александра Невская лавра – святыня православия. обитель на 1000 келий. Как? Неужели в лавре 1000 монахов? Ну, сейчас в лавре осталось всего 50. Кто расстригся, а кто поддался искушению? А кто к генералу Краснову? Христолюбивый воинство! Так, значит, 50 монахов на всю лавру. Ой, оскудела, Вера, оскудела. Ладно, вот вам разрешение, завтра получите одну боржу. Благодарствуйте. Да, тогда целую боржу долгогривым. А раненые в госпиталях мерзнут. Может быть, и революции не было, граждане? Погодите, погодите. Товарищ Седых, можете вы нам сейчас дать 10 ваших моряков? Зачем? Сам Господь Бог не посылает нам благую идею приспособить лавру под дом для инвалидов. Верно! А святой, братья, оставим 50 келий. И то верно, чем не божье дело. Чумаков! Да, я здесь. А ну, летом в казарму второго флотского экипажа возьмешь человек 10 ребят, там побойчей. Пойдешь за старшего. Есть за старшего. А мы подсадим. Ребята, только чтобы все было в высшей степени деликатно. Чуваков, помни, балтийцы отвечают за порядок. Есть, чтобы было деликатно, товарищ народный комиссар. Ну вот и мои балтийцы. Я пошел. До свидания, Елена Николаевна. Желаю победы. Не прошло и часа, как Чумаков, которого Седых посылал в лавру, вернулся. Что случилось, Чумаков? Ишь ведь, какую полундру заварили чертовы монахи! Монахи? Ну да. Взял я из второго экипажа ребят десяток порезвей. Ну и пошли мы к лавре. Все очень деликатно, строевым порядком. Даже с оркестром. С каким еще оркестром? Да с духовым, конечно. Ну? А долгогривые, как увидали матросов, заложили ворота бревном и ну звонить в колокола, да стрелять с колокольни. Пулемет у них там оказался, у гадов. Чумаков, надо было отступить. Надо было не доводить до конфликта. Что? Отступить? Матросы еще никогда спину не показывали, товарищ Кольцова. Что же было потом? Полный порядок. Кинули, конечно, парочку гранат. Ой. Ну, все деликатно. Что вы наделали? Что вы наделали? Взяли штурмом Александра Невскую лавру. И по этому поводу сейчас крестный ход. Так это ведь несознательный народ на шум набежал. Видать, во всех церквах в колокола ударили. Чистый цирк. Надо пойти поглядеть. Что я скажу товарищу Ленину? Смольный, Владимира Ильича Ленина, пожалуйста. Слушаю. Владимир Ильич, это Кольцова. Крайне неприятная история. Неприятная история? Сия интеллигентская формулировка здесь совершенно не кстати. Я уже обо всем осведомлен. Анархия, самоуправство, почти преступление. Я же не предполагала. Самочинность в таких вопросах хуже преступления. Понимаете, что вы натворили? Какой козырь вы даете буржуазной пропаганде? Вашему примеру могут последовать на местах. К политической борьбе прибавится религиозная и заварится каша. Да вас расстрелять за это следует. Сейчас же отправляйтесь к Бомчу Бруевичу и подыщите для инвалидов другое помещение. Хорошо, хорошо, Владимир Ильич, иду. Помещение для инвалидов подыскали. Было это нелегко. Но ведь и все в жизни и работе комиссара Кольцовой было нелегким. Однажды вечером Кольцова работала в уже знакомой нам комнате старого барского особняка. Было холодно. Холодно и очень тихо. Кто там? Это я. Товарищ Седых, как вы сюда попали? Ворвался штурмом, подавив героическое сопротивление ночного сторожа. Вы простите, что я так поздно. Я на минуту. Нет, а почему вы здесь? Что-нибудь случилось? Нет, нет. Я к вам прямо из Смольного докладывал Ленину обстановку. А на рассвете с арт-дивизионом Путиловского завода двинем обратно на Гатчину. Я вот это вам. Мне? Что это? Каша. Заберите. Сейчас же заберите. Это ваша. Бросьте, ну бросьте вы свою интеллигентскую фанаберию. Вы посмотрите на себя, ну на кого вы похожи? Глаза да нос. Прямо ведьма с лысой горы. Садитесь. Садитесь и ешьте, пока теплое. Спасибо. Спасибо. Вкусно пахнет. Ой, наверное, и вправду ведьма. С таким пайком не то что на ведьму. На черта станешь похожим. Ой, вобла. Лукулов пир. О, черт. Опять на электростанции перебои. Да. Так сплошно рядом приходится работать при свечах. У вас есть спички? Да. Зажгите, там на рояле свечи. А что еще хуже, чернила замерзает. Царапай карандашом. Вон там, полюбуйтесь. Это ж декрет о гражданском браке. Декрет о пособии старикам. А это вот что за книга? Это на каком языке? Латынь. Юлий Цезарь. Гальская война. А вот это? На немецком. Мольтке. Стратегия. А, это от его превосходительства господина министра осталось? Нет, это мои. Может, вам покажется странным, но я всю жизнь интересуюсь военным делом. Наверное, наследственное. Я ведь дочь военного из дворянской семьи. Да. Мне вот этой военной премудрости, ох, как не хватает. Я ведь грамоте-то у Поповны учился. Вот все мое высшее образование. Вы любили своего отца? Отца? Очень. Больше всех на свете. Понимаю, почему вы спрашиваете. Да, я любила своего отца, но ненавидела свой класс. Ненавижу сытых, благополучных, равнодушных. Ненавижу. Сыграйте. Что вы? 100 лет не касалась клавиш, все позабыла. Да и не могу. Руки замерзли. Пальцы как деревянные. Позвольте, я их вам согрею. Я никогда не думал, что на свете существуют такие женщины. Мне иногда кажется, что я тебя выдумал. Может, тебя действительно нет? Но ведь у тебя такие нежные руки. Что будет с нами завтра? Я нашла тебя, не хочу потерять. Завтра ты уйдешь, может быть, навстречу смерти. Ой, в этой буре так легко потерять друг друга. Седых ушел. Елена Николаевна опустилась в кресло возле печки буржуйки и долго глядела на багровые угли. Потом она задремала. Да, Кольцова слушает. Елена Николаевна. Ой, Владимир Ильич. Не разбудил? Нет, нет, нет, я не сплю, не сплю. Уведомляю вас, почтеннейшая, что нынче вечером вас предали церковной анафеме. Анафеме? Да-да, в Казанском соборе. Специальную ектенью от имени Синода провозгласил сам митрополит Николай. Ой! Да, вот теперь будете на том свете кипеть в горячей смоле. Вот вам и наказание за ваше самоуправство с лаврой. Ну что ж, Владимир Ильич, у меня есть еще возможность перейти в магометанство. Да? Ну, не сокрушайтесь, Лена Николаевна. Вы оказались в неплохой компании со Стенькой Разиным и Львом Толстым. Их ведь тоже отлучили от церкви. А теперь, полагаю, вы убедились, что метод лобовой атаки не всегда уместен в революции. В таких тонких вещах надо быть осторожным и чертовски дипломатичным. Извольте учиться дипломатии, товарищ Кольцова. Хорошо. Вот. Доброй ночи. Доброй ночи, Владимир Ильич. А ночь-то и впрямь добрая. Поглядите в окно, как вызвездило, а? А, да-да. А ну-ка, Елена Николаевна, погасите свет. Сейчас. Угасила. Теперь вы видите, какая дьявольская красота. Как это у Гоголя? Глянули звезды. Чудесно сказано. А вы когда-нибудь смотрите на звезды, Елена Николаевна? Ну что вы, Владимир Ильич, ну когда же? Ну если там когда раньше, за городом. Вот и напрасно. Это просто необходимо иногда вспоминать, что на небе есть звезды. Вот сегодня, мне кажется, можно даже разглядеть созвездие Скорпиона. Вот-то! Вот самая яркая звездочка. Ну, красноватый такая. А, вижу, вижу, видите? Вижу, да. Вот-вот-вот. Уж не Антарес ли? Да, пожалуй, Антарес. Древние называли ее звездой мира. Антарес? Да, совершенно верно. Когда-то я знал все созвездия по именам, а нынче стал забывать. Некогда, не хватает, знаете ли, времени даже для более земных дел. И все-таки, Елена Николаевна, не забывайте, что на небе есть звезды. Хорошо. Доброй ночи. Доброй ночи, Владимир Ильич. Доброй ночи. Снова одна из северных европейских столиц, 30-й год, посольство. Советник Чумаков принимает гостя, прибывшего с весьма важным поручением. Советник Борг. Советник Чумаков. Госпожа Кольцова сейчас будет здесь. О, я польщен. Мне весьма приятно познакомиться с вами, господин Чумаков. Чумаков. Ах, Чумаков. Я также счастлив, господин советник. Счастливы. А. Прошу вас, садитесь. Благодарю вас. Как вам понравилась наша столица, господин Чумаков? Прекрасный город. Северная Венеция. Вы уже смотрели городскую ратушу, оперный театр? Да, разумеется. Оглядел. А вы бывали в Ленинграде, господин советник? В Ленинграде нет. Нет. В Петрограде, да. И каковы ваши впечатления? Ну, самые приятные, самые отрадные. Это прекрасный город, прекрасный. Северная Венеция. Добрый день. Мадам. Советник Борг. Очень приятно. Прошу, садитесь. Мадам Кольцова, Вот уже несколько столетий существует торжественный церемониал вручения верительных грамот Его Величеству. Его параграфами предусмотрено все, за исключением одной мелочи. Что послом может оказаться женщина. Совершенно верно. Но в связи с этим перед нами возникает совершенно безвыходное положение. Говорят, безвыходными мы охотно называем такие положения, из которых почему-либо не хотим найти выхода. Это прекрасный парадокс. Но согласитесь сами, проблема костюма. Ведь согласно церемониалу, посол должен явиться в парадном мундире. Да, или во фраке и цилиндре. Совершенно верно. А какое дамское платье может соответствовать фраку? По-моему, черное. Безусловно. Черное? Это не будет напоминать похороны? Но если я надену белое, не будет ли это напоминать венчание? Или первое причастие? Но поскольку дипломатия – это искусство компромисса, не избрать ли нам черное платье с белой отделкой? Это прекрасно. Прекрасно. Но, надеюсь, платье будет строго закрытым. До ушей. Далее, мадам Кольцова. Ведь согласно церемониалу, посол разговаривает с королем стоя. Я смею заметить, мадам Кольцова, стоя. Я льщу себе надеждой. Что я забуду, что я дама, и не вздумаю сесть в присутствии короля. Но, разумеется, если... Простите, что если? Ну, если его величество сам не предложит мне сесть. Нет, нет. Король прекрасно знает церемониал, мадам Кольцова. Итак, завтра в 2 часа пополудни вы будете приняты его величеством. Благодарю. Имею честь. Вы, простите, мадам Кольцова, первый раз в нашей стране? Нет, мне уже приходилось бывать в вашей стране, господин советник. Я люблю вашу столицу, люблю бродить по ее улицам. Имею честь. Имею честь. Почему он мне задал этот вопрос? Просто из вежливости? Или хочет напомнить дела тех далеких лет? Или готовит дипломатический скандал? Прекрасный город. Северная Венеция. Итак, Елене Кольцовой предстояло ехать на прием к королю. Готовиться к этому визиту пришлось с самого утра. Кристина, да, ну как? Может это платье выглядеть как эквивалент фрака в глазах его величества? Пожалуй, перчатки я вам принесу. Спасибо. Вечерние туфли фирмы Крейтс и сыновья, пожалуйста. О-о-о. Кристина? Да? Ой, какие высоченные каблуки. Ну, на таких ходулях я не дошагаю до короля. Такие теперь носят. Да? Да. Ну что ж, придется тренироваться. Да, тренируйтесь. Какое-то орудие инквизиции. Ага. Способ сделать женщину еще менее устойчивой. Так, ну ладно. Проблема костюма решена. Можем заняться делами? О, нет, Елена Николаевна, еще не совсем решена. А ваш туалет для большого приема? И еще, в торжественных случаях для дам обязательны меха. Меха? Да. Кристина, какие же у меня могут быть меха? Ну, а что же делать? Постойте, постойте. Попробуем. Кристина? Да. Смотрите. Вот. Это может сойти за мех в глазах его величества? Как, вот это? Да, но это какая-то кошка. Ну, не оскорбляйте чистопородного русского зайца. Эту косовейку я купила в Москве, очень дешево и очень ее люблю. Ну, не знаю, заяц. Елена Николаевна, а где ваши костюмы, платья? В шкафу. Так, вот это, да? Ага. Вы меня простите, Елена Николаевна, я только скромная служащая, но в моем гардеробе гораздо теснее. Ничего, Кристина, у меня есть преимущество перед вами. Да, какое? Равнодушно к вещам. А? Они принижают человека, пригибают его к земле, лишают крыльев. Вообще, не так важны вещи, как умение их носить. А-а-а. Так, придется ампутировать рукава. Кристина, я сейчас приложу к цовейку. Да. А вы посмотрите. Сейчас. Ну, так. Как? Ну, что ж. Пожалуй, на вас это выглядит как нечто вполне благородное. Выдавать кошку за льва – это же элементарный прием дипломатии со времен Меттерниха и Ришелье. И что мне противно, как политику, я вполне себе могу позволить, как слабой женщине. Согласно церемониалу, король ожидал чрезвычайного и полномочного представителя иностранной державы в тронном зале дворца. Ваше Величество, посольская процессия уже подъезжает ко дворцу. Сейчас госпожа Кольцова будет здесь. Какая нелепость! Наши архаичные протокольные нормы лишают меня права на элементарную вежливость, принятую даже у полинезийцев. Я не могу предложить даме сесть. Ваше Величество, господин советник Борг. Ваше Величество, ошеломляющие обстоятельства. Оказывается, дипломат Елена Кольцова не может быть принята Вашим Величеством в качестве посла. Что это значит? Ваше Величество, Елена Кольцова не имеет права находиться здесь. Она не имеет права ступать на нашу землю. Что за мистика? Ваше Величество, оказывается, Елена Кольцова была выслана из нашей страны навечно. Навечно? За что? За преступные призывы к свержению законной власти, то есть Вашего Величества. Кем она была выслана? Ваше Величество... Кем она была выслана? Указом Вашего Величества. Взгляните. Да. Ваше Величество, газеты готовят сенсационные разоблачения. Предупредите, что я ее не приму. Ваше Величество. Ну? Слушаюсь, Ваше Величество. Я боюсь, что она уже поднимается по лестнице. Почему вы не предупредили меня об этом вовремя? Разве русские скрыли от нас этот факт? Нет, Ваше Величество. Просто мне никак не могло прийти в голову, что дипломат Елена Кольцова и никому неизвестная эмигрантка одно и то же лицо. Это моя вина. Необходимо немедленно телеграфировать в Москву и отменить агремант. Слушаю. Полномочный представитель Советского Союза, ее превосходительство, госпожа Елена Кольцова. Ваше Величество, полномочный представитель Советского Союза, госпожа Елена Кольцова. Катастрофа! Не волнуйтесь, господа. Сейчас я дам ей понять, что ей было бы уместнее вручать не верительные грамоты, а отзывные. Ваше Королевское Величество, по поручению правительства Союза Советских Социалистических Республик имею честь вручить вам верительные грамоты. Очень рад. Позвольте вам представить советника нашего посольства, господина Чумакова. Мое правительство выражает надежду, что нашим странам удастся достичь взаимопонимания. При явном различии наших государственных принципов Это было бы идеально. Мне кажется, Ваше Величество, эта разница не помешает нашим странам вместе бороться за коллективную безопасность в Европе. И потом, почему бы нашим странам не начать взаимовыгодный торговый диалог? Торговый диалог? Но меня могут спросить, не окажутся ли в дорожном чемодане такой очаровательной дамы вместе с образчиками товаров и образчики революций? В свое время кое-кто пытался привести их в нашу страну. Наш лидер Владимир Ильич Ленин сказал, что революция не может быть предметом экспорта, Ваше Величество. Ага. Но, тем не менее, некоторые лица усиленно пропагандировали у нас марксизм. Уж не собираетесь ли вы и меня сделать марксистом? Что вы, Ваше Величество, мы ставим перед собой только реальные задачи. Торговый диалог? Вы приехали к нам из Мексики. Совершенно верно, Ваше Величество. Вы часто встречались с президентом? Да, я не раз имела удовольствие беседовать с ним. Интересно, о чем? О многом. Но первым долгом он обычно предлагал мне сесть. Боже мой! Прошу извинить, мадам. Прошу вас. Благодарю вас, Ваше Величество. Ваше Величество. Ну? Чудовищное нарушение протокола. Скандал. Отстаивать коллективную безопасность – это благородная, но сложная задача. Тем более оригинально, что Москва поручила ее решение Дани. Не будет ли этот труд слишком обременительным для вас, госпожа Кольцова? Ведь до сих пор считалось, что дипломатия не может быть уделом женщин. Ваше Величество, мне хорошо известно, что вы великолепно вышиваете гладью. А искусство вышивания всегда считалось недосягаемым для мужчин. Но это занятие не мешает вам превосходно справляться с вашими высокими королевскими обязанностями. А вы видели мои вышивки? Да. И вы знаете, Ваше Величество, не могла обнаружить на обратной стороне ни одного узелка. Феноменально. Ну, у каждого свой секрет, мадам. Ну что ж, может быть, вам и удастся преодолеть все трудности вашей миссии. Я не теряю надежды, Ваше Величество. Фигурально выражаясь, там, где невозможен брак по любви, возможен брак по расчету. Желаю вам успеха, мадам Кольцова. Благодарю. Благодарю вас, Ваше Величество. Кажется, Макиавелли сказал, что искусство дипломатии очень похоже на искусство вышивания. Да? Да. Ваше Величество, в таком случае я постараюсь, чтобы на обратной стороне моих вышивок вы бы не обнаружили ни одного узелка. Желаю вам успеха, мадам Кольцо. Благодарю. Благодарю, Ваше Величество. Ваше Величество. Нет. Макиавелли. Ваше Величество, как же быть? Ведь согласно Венской конвенции, посол, вручивший величинные грамоты, считается приступившим к исполнению служебных обязанностей. Вот видите, не можем же мы нарушать Венскую конвенцию. Вот так Елена Кольцова приступила к исполнению своих служебных обязанностей. Одной из таких обязанностей было посещение дворцовых приемов. Королевский дворец. Через зал торопливо проходит Борг. Навстречу ему один из придворных. Я очень рад вас видеть. Вот вы читали сегодняшние газеты? Разумеется. Ничего не заметили? Ничего. Позвольте обратить ваше внимание на эту заметку. Вот здесь между рекламой зубной пасты и сводкой погоды. Что-то очень мелко. Вот это Монпарель, самый мелкий шрифт. Так пожелал его величество. Я специально для этого захватил лупу. Вот. Указ его величества о высылке навечно из нашей страны Елены Кольцовой отменяется указом его величества. Вот. Недаром говорили римляне, чего не могут сделать легионы, может сделать одна женщина. Да. В сопровождении Чумакова появляется Кольцова. Поверх ее черного платья небрежно наброшена элегантная меховая пелерина. Самый придирчивый глаз не мог бы узнать в этой пелерине уже знакомую нам заячью коцовейку. Елену Николаевну окружают корреспонденты. Только один вопрос. Вы направляетесь на дворцовый прием, госпожа Кольцова. У меня к вам только один вопрос. Пожалуйста. Меня интересует ваша... Простите, госпожа Кольцова. Как вы относитесь к поступку вашего бывшего сотрудника посольства, продавшего свою душу капиталистам? Он совершил выгодную сделку, получил золото взамен мусора. О, правда ли, что в вашей стране женщины национализированы и все жены общие? Я впервые узнала об этом из вашего журнала. Это что, юмористическое издание? Браво, Елена Николаевна. Что вы? Это серьезный женский журнал. Успокойтесь, мадам. Вам национализация не угрожала. Как это понимать? Мадам, национализируется только то, что имеет какую-либо ценность. Госпожа Кольцова, вы были в числе тех, кто вместе с Лениным совершал русскую революцию. Революцию вместе с Лениным совершал весь русский народ. О, простите. Что дала революция вашему народу? Вы были в нашей стране? Да. Я проехал по всей вашей стране и не обнаружил, извините, даже теплых уборных. Каждый видит то, что его интересует. Благодарю. Браво, мадам. Мул. Мул? Осел. Мул Александра Македонского проделал с ним все походы. Не стал от этого ни капли умнее. Просто впечатление мула вряд ли интересует человечество. Браво. Мадам Кольцова, последний вопрос. Как называется мех, из которого сделана ваша пелерина? Мадам, неужели вы не разбираетесь в мехах? Как называется мех? Как называется мех? Господа, этот мех называется русак. Русак? А что? Это, очевидно, особо ценная порода русского соболя. Безусловно. Как, господа, если это соболь, значит, так. Этот прием был весьма пышным. В залах королевского дворца можно было встретить министров многих стран, дипломатов, титулованных особ, промышленников, членов парламента. Кольцова в сопровождении Чумакова медленно поднимается по лестнице. Иван Никитич. Да. Я заметил среди гостей министра соседней страны. Я его хорошо знаю по Женевской конференции. Надеюсь, он мне сегодня поможет завязать знакомство. Фрак сидит отлично. Так ведь потомственный аристократ до четвертого колена. Пойдем в зал. Вы видели ее? Говорят, когда мадам Кольцова вручала верительные грамоты, его величество предложил ей сесть. Не может быть. Это нарушение церемониала. Его величество нарушил протокол, но зато показал себя настоящим мужчиной. Женщина на стороне короля. Добрый вечер. Добрый вечер. Что? Иван Никитич, вы видите этого лысеющего господина с моноклем, похожего на профессора? Отлично вижу. Это Хельмер. Наш злейший враг и наша главная цель на этом приеме. Кольцова, достав пудреницу, поправляет прическу. В зеркало пудреницы она может видеть всех присутствующих. Мой министр с ним рядом, с фабричной трубой в зубах. Почему не вместе? Хельмер строит заводы в соседней стране. Очевидно, идет крупный торг по этому поводу. Первый раз вижу, чтобы дамскую пудреницу использовали как перископ подводной лодки. Пройдемте мимо. Я думаю, что министр познакомит меня с Хельмером. Идем. Госпожа Кольцова, я рад вас видеть. Я также, господин министр. По-прежнему курите самые длинные сигары в мире. Гаванские короны. Сэр Уинстон Черчилль утверждает, что этот сорт лучше всего отрезвляет после виски. Знакомься, сэр. Графиня Рунге. Очень приятно. Добрый вечер. Брат графини, сын Хельмер. Добрый вечер. Это госпожа Кольцова, один из самых блестящих ораторов Женевской конференции. Позвольте вам представить советника нашего посольства, господина Чумакова. Очень рад. Газета утверждает, что госпожа Кольцова превзошла в красноречии самого Гермеса, бога красноречия. Ну уж если вы потревожили олимпийскую тень Гермеса, следует вспомнить, что Гермес был и богом торговли. Она остроумна. Это только начало. Вы еще увидите, что это за женщина. Я понимаю вас, мадам Кольцова, но деловые люди Европы не уверены, следует ли торговать с большевиками. Будут ли они честно выполнять свое обязательство? Большевики – люди слова. Они не раз доказывали это. Да. Они обещали сделать в России революцию и не замедлили выполнить это обещание. Ну вот видите. Значит, они умеют в срок рассчитываться по своим обязательствам. Довольно парадоксальный аргумент. Если бы мы с вами заключили соглашение о кредитах, это во многом избавило бы вас от капризов мировой конъюнктуры. Вы получили бы хорошие заказы. Большевики спасают меня от кризиса. Как это трогательно. Волентем дукунт фата, но лентем трагунт. Желающего судьба ведет, а не желающего тащит. Это стихи Теренция. Теренций Публий жил до 150 лет до Рождества Христова. А вот совсем недавно советник вашего посольства, сын Срезиневский, пытался вести с нами переговоры. К сожалению, мы были лишены возможности закончить эти переговоры, так как он бежал от вас и попросил у нашего короля политического убежища. История знает случаи, когда даже прославленные маршалы изменяли своим императорам. Господа! Господа! Я ничего не понимаю ни в политике, ни в экономике, ни в кризисах. Но я знаю только одно. Если мы будем торговать с русскими, то я смогу купить такой очаровательный мех, как у госпожи Кольцовой. Честь имею, Кладец. Честь имею. Разрешите? Мне кажется, что такая женщина, как вы, с таким сильным характером и повелительным умом, должна подчинять себе не только людей, но и самую судьбу. Мне кажется, что вы всегда были счастливы в любви. Вы так думаете? Вы думаете, сильный – это самый счастливый? Счастье. Для меня это 19-й год. Конечно, это ничего вам не говорит, графиня. А для меня это война, дороги, вокзалы и маленькая степная станция. Она называлась Гребешки. Да-да, Гребешки. Вот эта станция. Где-то совсем рядом фронт. Народный комиссар пропаганды Елена Кольцова оказалась здесь случайно. И по чистой случайности на станции Гребешки остановился бронепоезд командарма Седых. Лена! А? Лена! Я так искал тебя, Лена! Совсем! совсем как в детской сказке. Мужик потерял рукавицы. Какие рукавицы, глупый? Ищет их по всему свету, а не за поясом. Я так искал тебя, Лена. Подожди, подожди. Я боюсь, что все сейчас исчезнет. Так я погляжу на тебя. Постригла, совсем как хлопчик. А ты совсем сухопутный стал? Ничего в тебе морского не осталось, товарищ командующий? Осталось, осталось. Подожди, на вот, возьми бинокль. Есть такая морская примета, сохранишь, свидимся. Андрей, звонят колокола. И впрямь звонят. Это к отправлению, мне пора, Лена. Минуту, минуту. Ну, как говорится, наше время истекло. Прощай. Андрей. Прощай, Лена. Так вот случилось, что одно из самых драгоценных воспоминаний Елены Кольцовой прошло перед ее глазами в чужой стране на светском рауте. Проходили дни, недели, месяцы. Чрезвычайный полномочный посол Советского Союза Елена Кольцова работала. И работа эта, очевидно, была весьма эффективной. Потому что однажды в кабинет финансового советника Хельмера вбежал взволнованный советник Борг. Господин Хельмер, прошу вас садиться. Я благодарю вас. Господин Хельмер, я просил вас о встрече, потому что я хотел сообщить вам новость, имеющую чрезвычайно важное, серьезное значение, но это конфиденциально. Об этом можно было не предупреждать. Сегодня утром наш новый кабинет министров принял антигосударственное, нет, антинациональное решение. Предоставить Советской России кредиты на сумму в 100 миллионов. Простите, вы что, об этом знаете? Как видите. А чего же можно ожидать от правительства социал-демократов? И вы можете говорить об этом так совершенно спокойно? Ведь активность советского посольства становится просто опасной. Еще недавно на прием к русским не ходили. Это считалось компрометантным. А сейчас там можно встретить абсолютно всех. Начиная от радикалов, кончая генералами. Наши лесопромышленники ходят туда пить русскую водку, совершенно забывая о том, что именно стараниями госпожи Кольцовой русский лес потеснил их на европейском рынке. Да, меню русской кухни становится все более острым и привлекательным. Лекции Луначарского, визиты Оренбурга. А я слыхал, что эта госпожа Кольцова собирается учредить общество дружбы с Советской Россией. Дружбы! Да, я сам подумываю, не вступить ли мне в него. Нельзя же отставать от прогрессивных тенденций века. Ну, а что касается кредитов, скажу вам больше. Я сам подсказал новому правительству этот законопроект. Предоставить России кредиты. Чего не понимаю, это шутка? Нисколько, уверяю вас. Что же это, анекдот или загадка? Просто небольшая шахматная композиция. Но если даже вы, господин советник, с вашим опытом и вашей проницательностью не сумели разгадать ее, вряд ли она будет по силам госпожи Кольцовой. В среду парламент должен утвердить решение нового прогрессивного социал-демократического кабинета. Вы увидите, какой спектакль разыграется в этот день. До обещанного Хельмером спектакля оставалось несколько суток. И каждый из этих оставшихся дней Елена Николаевна начинала с того, что самым внимательным образом прочитывала, вернее, изучала газеты всех направлений, партий и толков. Так было и сегодня. Да, Кольцова слушает. Мадам Кольцова, соединяюсь с Москвой. А, чудесно, пожалуйста. Алло. Алло. Алло. Лена. Андрей. Лена, это я, здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, милый. Ну, как ты там? Как живешь? Получил новое назначение, уезжаю из Москвы. Так? Далеко и надолго. Поняла. Может быть, ты приедешь? Ох, Андрей, милый, сейчас никак. Нет, не смогу, Андрей, не смогу. Ага, понимаю. Я послал тебе там свою новую книгу «Упреждающий удар как вид стратегического маневра». Получила, Андрей, получила. Ты знаешь, у тебя в той главе, где ты говоришь об упреждающем ударе парфянских войск, у тебя там есть историческая неточность. Да? Я тебе написала в письме. Уже послала. Понимаю, спасибо. Спасибо. Лена? Да? Может быть, все-таки ты приедешь. Ну, если бы ты был рядом, я бы тебе объяснила. Ну, понимаешь, у меня тут сложно. По работе сложно. Мне тоже сложно. Мне сложно без тебя. Что ты говоришь, родной? Когда я вспоминаю нашу жизнь, в памяти прежде всего возникают аэродромы, вокзалы, суета сборов, бесконечные прощания. За все эти годы мы были вместе считанные месяцы. А что там месяцы, недели? Больше всего на свете мне сейчас хотелось бы до тебя дотронуться. Так просто и так недостижимо. Вот, вот, и я к тебе всю жизнь стремлюсь. Бегу и не могу приблизиться. Я посидел в этой погоне. Я устал, Лена. Ты еще никогда не говорил так. Да, нескладно у нас получается. Так хочется простого человеческого счастья. Я не сумела сделать тебя счастливым. И я тебе тоже. Ни семьи, ни дома. Ну, если любовь перестала приносить счастье, надо уметь вовремя остановить часы. Ты это хотел сказать? Что молчишь? Жизнь-то проходит, Лена. Жизнь остается. Уходим мы. Ваше время истекло. Что? Кто это? Кто это? С телефонной станции, мадам. Ваше время истекло. Разъединяю. А, поняла. Спасибо. Спасибо. Иван Никитич, читали вечерние газеты? Это ведь настоящая артиллерийская подготовка. Да. 90% из 100, что консерваторы провалят решение о кредитах. Консерваторы? Но ведь Хельмер выступает за кредит. Хельмер. Хельмер старый игрок, глобальный шулер. Он-то и заманил нас в западню, услал в ход коврами и наглухо задраил все выходы. Но хочет одним ударом поразить две цели – подорвать престиж Советского Союза, а заодно в парламенте выразить недоверие социал-демократов и свалить их кабинет. Черт подери. В моей книге я отдал весь жар своего сердца Марату. Его бескомпромиссности, его неистовой борьбе с Жерондой. А вот сегодня я готов драться за социал-демократов. Да, конечно... Социал-демократы у власти для здешнего рабочего класса – это, несомненно, политический прогресс. Да. Что делать, а? Что нам делать? Как принято говорить в Версале, мы с вами крепко лопухнулись. Ну, не можем же мы отменить заседание в парламенте. Разумеется, не можем. А почему не можем? А? Почему не можем? Есть в стратегии такой маневр. Упреждающий удар. Что, если мы сами откажемся от кредитов? Откажемся? Да, откажемся. И пошлем вам эту ноту в правительство. Официальная мотивировка? Условия недостаточно выгодны для Советского Союза. Но постойте, постойте. Все эти годы мы добивались этих кредитов, будь они неладны. Иван Никитич, недопустимо, чтобы нам сказали «нет». Первыми «нет» скажем мы. И громовые речи в парламенте, заготовленные нашими врагами, останутся у них в кармане. К удивлению господина Хальмера. Вот это вот называется обойти на финишной прямой. Сейчас согласуем нашу ноту с Москвой. Ничего, Иван Никитович, останутся социал-демократы у власти. Будут кредиты. Будут через годик-другой. Обещаю вам это, неистовый Марат. Заседание парламента, намеченное на среду, началось точно в назначенное время, как полагалось по давней традиции. А после обеда, тоже в точно назначенный час и тоже по давней традиции, король и финансовый советник Хельмер встретились на теннисном корте. Поздравляю вас! Вы проиграли мне и этот сет. И прошу заметить, сухим счетом 6-0. Ну как, отдадите драхму? Нет. Ну что ж, в таком случае извольте выполнять условия, господин финансовый советник. Нет, лучше я попытаюсь проползти под сеткой. Пожалуйста. Ну? Ну. Завтра вы получите драхму, Ваше Величество. Благодарю вас. Второй проигрыш за день. Не слишком ли это много, господин Хальмер? Почему второй? А потому что первое поражение вам нанесла сегодня Москва. Подумать только, крупнейшие государственные мужи готовили мадам Кольцовой сенсационный провал, а она одним росчерком пера обыграла вас и тоже с сухим счетом. Вы сеяли драконов, а пожали... Блох. Да, у этой дамы мужская тактика игры. И точный удар. Она заставила весь мой парламент проползти под сеткой. И при этом на обратной стороне ее вышивки я не заметил ни одного узелка. Месяц бежал за месяцем, год за годом. Елена Кольцова оставалась бессменным, чрезвычайным и полномочным представителем Советского Союза в этой стране. год. Война. Великая Отечественная война. Советское посольство. В комнате Свенсон, совсем молодой сотрудник посольства Гончаренко и Чумаков, который склонился над приемником. Die deutschen Offiziere können schon durch ihre Doppelgläser die Paläste des Nevsky-Prospekt sehen. Leningrad wehrt sich die letzten Stunden. Die deutschen Truppen... Немецкие офицеры видят в бинокль дворцы Невского проспекта. Нет, я этому не верю. Рядом с нами германское посольство выставило карту продвижения своих войск. Флажки со свастикой вокруг Ленинграда, вокруг Смоленска, на Украине. Хоть бы одну нашу станцию поймать. Тихо, тихо. Забивает сволочь. А у нас с сегодняшнего дня двойной наряд полиции вокруг посольства. Угу. Охраняют? Вернее, изолируют, как чумных на острове. Опять стекло высадили. Третье за эту неделю. Скоро можно будет собрать небольшую минералогическую коллекцию. Да. Елена Николаевна, вот. Ничего. Этот камень брошен не в наши окна, а в здешний нейтралитет. Елена Николаевна, этот камень брошен специально в наши окна. Вот смотрите, вас предупреждают, Если вы идете за ворота посольства, будут стрелять. Мне стыдно, что эти люди мои соотечественники. Товарищ Свенсен, я слушаю вас. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, моему шоферу, чтоб с этого дня подавал мне машину только с расчехленным флагом. Хорошо. По городу будем ездить на самой малой скорости. Товарищи, ведите себя так же, как всегда. Так же появляйтесь на улицах, в театре, в концертах, даже, пожалуй, почаще. И передайте это всем сотрудникам посольства, товарищ Свенсен. Хорошо, Елена Николаевна. Елена Николаевна, отпустите меня. Что? Куда? Я не могу оставаться здесь ни одного дня, ни одной минуты. Поймите, в Ленинграде каждый камень воюет. А я, ленинградец, должен прохлаждаться в этом мирном захолустье. Елена Николаевна, отпустите меня. Ну, кончился приступ гамлетизма. Парень с Кировского завода, можно сказать, коренной путиловец. А вибрируешь, как интеллигент начала века. Я не вибрирую, а воевать хочу. Товарищ Гончаренко. Простите, Лена Николаевна. Нет, вибрируешь. Да еще слово какое выбрал. Прохлаждаться. Немцы хотят столкнуть в пропасть войны и эту страну. Мы не должны допустить, чтобы у нашей Родины появился еще один противник. Верно. Да, мы здесь в глухом отсеке войны. В кочегарке истории. Наша работа черная, незаметная. Но ведь и кочегары дают ход кораблю, товарищ Гончаренко. И перестань ты сверкать на меня глазами. Ну а что поделаешь? Историческая необходимость. Что-то я, по-моему, когда-то слышала подобный разговор. Ошибки молодости не так страшны, утверждал Гёте. Важно не таскать их за собой до старости. Елена Николаевна, к нам приехала графиня Рунге. Что ж, очень приятно, просите, сейчас. Прошу вас, мадам. Мадам Кольцова, я понимаю, вам сейчас не до меня. Я к вам на несколько минут. Нет, я очень рада. Позвольте вам представить советника нашего посольства, господина Чумакова. Мы уже знакомы. Добрый день. Господина Гончаренко. Очень рад. Очень приятно. Ваш рассказ о мужестве советских людей так взволновал меня, что мне захотелось хоть чем-нибудь быть вам полезной. Госпожа посол, наш Красный Крест приносит в дар детям Ленинграда, пострадавшим от варварства немцев, вагон медикаментов. Благодарю. Благодарю. Передайте всем, кто принимал в этом участие, мою глубочайшую благодарность. С удовольствием. Отнесите этот документ в сейф. Хорошо. Прошу, садитесь. Я так рада, что это обстоятельство позволило мне посетить вас. Как живете? Как здоровье вашего брата, господина Хельмера? Неважно, нервы. Ведь у моего брата несколько заводов за границей и в соседней стране, столь неразумно ставшей союзницей Гитлера. Заводы там? Да. Не подозревала. И его не очень-то веселит мысль, что эти заводы может разбомбить ваша авиация. Все может случиться, графиня. Война. Да. Ну, это было очень неосмотрительно со стороны вашего брата вложить туда такие большие капиталы. Кажется, в русском языке есть какой-то технический термин. Лопухнуться. Как? Лопухнуться, графиня. Прошу прощения, мадам. Да. К вам советник Борг. Борг? Сюда? Да. Просите. Хорошо. Прошу вас, господин советник Борг. Садитесь, пожалуйста. Прошу прощения, мадам Кольцова. Я к вам приехала, хотя советник Борг по строжайшему секрету сообщил мне, что сейчас никому не рекомендуется посещать советское посольство. Ну, вы не так меня поняли, графиня. Вам следовало бы знать, господин советник, что я не умею хранить государственные тайны. Я вас слушаю, господин советник. Мадам Кольцова, я принужден был приехать лично, потому что для вас выезд за пределы посольства небезопасен. Глубокоуважаемый посол, сегодня ночью советская дальнобойная артиллерия обстреляла северный берег нашей страны. Как? Я в связи с этим имею честь вручить вам ноту моего правительства. Я ознакомлюсь с этой нотой, господин советник. А вот приложение к ноте. Это карта с описанием района, пораженного вашей артиллерией, и вещественное доказательство. Осколок советского снаряда, обнаруженный нашей береговой службой. Советского снаряда? Что же, на нем есть обратный адрес? Обстоятельства чересчур серьезные и не оставляют места для юмора, мадам Кольцова. Россия вряд ли заинтересована в том, что мы были бы вынуждены нарушить наш нейтралитет, особенно в той драматической ситуации, которая сложилась для вашей страны. Ну, я думаю, что вступление в войну и вашей стране не принесло бы никакой пользы, господин советник. В этой ноте все перевернуто с ног на голову. Если вообще у этой ноты есть голова. Когда-то в вашей стране обыкновенного русского зайца приняли за соболя. Я не стала спорить из вежливости. Но кто русского медведя примет за трусливого зайца, тот обязательно просчитается. Господин советник. Мое правительство настойчиво требует объяснений по поводу данного инцидента, мадам Кольцова. Они будут вам даны, господин советник. Имею честь. Имею честь. Ну что, Иван Никитич? Ты только почитай, какая чепуха. Чепуха? Вот кому-то понадобилась эта чепуха. Ой, боюсь, как бы из этого яйца не вылупился крокодил. Надо действовать. Да. Ой, что это со мной? Иван Никитич. Елена Николаевна. Милый, что, я что, ничего не вижу. Ну, дай же стул. Что это со мной? Сядь. Нехорошо. Сюда. Ой, как мне нехорошо. Сядь. Иван Никитич, милый. Врача, скорее врача. Хорошо. Ой. Ой. Прибывший врач категорически запретил Кольцову не только работать, но и вообще вставать. Утро следующего дня. Кольцова полулежит в кресле, ноги ее прикрыты пледом. Рядом с Еленой Николаевной Кристина Свенсон. Кристина? Да. Разыскали Иван Никитич? Нет. Оказывается, он уехал еще ночью. Куда? Ничего не сказал. Очевидно, не хотел вас беспокоить. Да. Какая тревожная и могучая музыка. Шостакович из Ленинграда. Кристина, надо попросить в Москву, чтобы нам прислали партитуру этой симфонии. Хорошо. Кристина. Что? Кристина, пойдите, все-таки узнайте, не нашелся ли Иван Никитич. Хорошо. Кристина? Да? Как хорошо, что вы пришли. когда на отдыхе или вот болеешь, то вдруг начинаешь ощущать свое одиночество. Безмерное одиночество. Горько, что нет Андрея. Рана оборвала свою жизнь. Мне это особенно понятно, Елена Николаевна. Если только вам это не будет мешать, я всегда буду с вами. Всегда. Спасибо, Кристина. Ведь сумма двух одиночеств – это не просто двойное одиночество. Нет, это двойное мужество, Кристина. Угу. О, пустите. О, нет. Кристина. Нет, оставьте. Я должна работать. Надо встать. Елена. Пустите. Я должна ответить Боргу. Вам категорически запрещено вставать. И я прошу вас сесть без всяких разговоров. Я не понимаю, что там происходит. Входит Чумаков. С ним старик в рыбацкой робе. Папаша Гуна. Сюда, что такое? Что это? Вот это вот и есть советский посол, папаша Гуна. Добрый день, господа. Я из деревни Брунколен. Меня зовут Гунар. Вы можете говорить тихо, я вас прекрасно слышу. Ой, это не обращайте внимания, господа. У нас в Брунколене все так орут. У нас ведь там море шумит, ветер круглые сутки. И поэтому, когда мы приезжаем в город, оказывается, мы чересчур кричим. Ну, понятно. Понятно, папаша Гунар. Вы продолжайте. Сегодня я должен был выходить в море. Сейчас самый лов сельди. Но рыбаки сказали мне, поезжай в столицу, папаша Гунар, и непременно разыщи русского посла. А твою долю улова мы тебе отдадим. Я опять кричу. Нет, ничего. В самый раз, папаша Гуна. Так вот, во время обстрела вот эта самая штуковина попала в борт моего баркаса. Она была еще тепленькая. Но старики сказали мне, передай в руки самому послу, чтобы как-нибудь не запропастилась в дороге. Ни за что не хотел мне доверить. Да. Ни за что. Да, вот. Осколок снаряда? Да. Клеймо. Там есть клеймо. Пастор Йенсен нам перевел его. Кристина, сейчас. In Deutschland hergestellt. Ага. Сделано в Германии для немецкой армии. Если бы знали, что вы для нас сделали. Если бы только знали. Если бы вы только знали. Спасибо. Можно мне вас поцеловать? Кого? Я так спрашиваю. Поцеловать вас можно? У меня? Да. Ну, конечно, можно. Если бы я знал, я бы побрился. Спасибо. Вот. Давненько меня вот так никто не целовал. Вот старуха бы увидала. Простите, я опять кричу. Мне нужно спешить. Вот будет что рассказать в Брунколене. Никто не поверит, что меня целовал русский посол. Никто не поверит. А мы вместе с пастором Йенсеном будем молить Бога, чтобы вы поскорее разделались с этим, с Гитлером. Я провожу вас. А? Я провожу вас. Вы поедете на машине посла. Пожалуйста. О, никто не поверит. Ну как? В Брунколен никто не поверит. Идемте со мной. А? Иван Никитич, а? Это наш козырной туз. Его бить нечем. Елена Николаевна. Елена Николаевна, срочная шифровка из Москвы. Везет вам, Иван Никитич. Чумаков, вас отзывают в Москву воевать. Ах ты, наконец-то. Честное слово, Елена Николаевна, ни сном, ни духом. Нет, это просто вспомнили обо мне в наркомате морского флота. Ну да, конечно. Ну что ж, каждой матери трудно провожать своего сына на войну. Ну, счастливой судьбы. Война шла кровопролитная, не на живот, а на смерть. На сотни и сотни километров тянулись линии фронтов. Но были и другие фронты, невидимые, не отмеченные в сводках Софинформбюро. Там тоже шли сражения, от исхода которых зависело многое. Однажды Елена Кольцова явилась к советнику Боргу с официальным заявлением. Мое правительство решительно протестует против нарушений вашей страной Гаагской конвенции 1907 года о правах и обязанностях нейтральных стран. Немецкие войска систематически следуют через вашу территорию в соседнюю страну, воюющую против нас. Через ваше воздушное пространство летят самолеты германской авиации. Ну, это почтовые самолеты, мадам Кольцова. Почтовые. И в своих бомболюках они везут пасхальные открытки, каждая весом в полтонны. На стапелях ваших верфей строятся корабли военно-морского флота. Но это пассажирские суда, мадам Кольцова. Пассажирские, господин советник, и орудийные калибры на них установлены только в качестве архитектурных украшений. Ну, я позволю себе напомнить, мадам Кольцова, вы обещали мне предоставить объяснение по поводу обстрела нашей территории. Объяснение? Вот они. Вот ответная нота моего правительства. Там фотографии, изобличающие направление обстрела. Так? И вещественное доказательство. Осколок снаряда, переданный мне рыбаками из местечка Брунколен. На нем есть обратный адрес, сделано в Германии для немецкой армии. Позвольте, позвольте. Вот тут что-то... Да. А карты, которые вы прилагаете к ноте, а потом перепечатываете в газетах, это же подарок немецким артиллеристам. Бесплатная корректировка их стрельбы. Мое правительство категорически протестует против превращения вашей страны в испытательный полигон фашистской Германии. Я все это доведу до сведения моего правительства. Мадам Кольцова. Я буду вам чрезвычайно благодарна, господин советник. Имею честь. Бестия. От Советского информбюро. Войска Донского фронта закончили разгром и уничтожение сталинградской группировки противника. В ходе контрнаступления разгромлены 5 вражеских армий. В связи с полной ликвидацией окруженных войск боевые действия в районе Сталинграда прекращены. Софинформбюро. Война шла. А наше посольство внешне продолжало жить своей обычной жизнью, соблюдением множества правил и условностей, выработанных за долгие годы существования дипломатии. Советский посол Елена Кольцова устраивала прием. Незадолго до того, как гости начали съезжаться, к Кольцовой явился Гончаренко с какой-то бумагой. Правительство Его Величества имеет честь сообщить, запрещен транзит всякого транспорта из Германии. Наконец-то! Да-да. Вы заметили, как изменился господин Борг? Чем дальше наши войска продвигаются на запад, тем он любезнее улыбается востоку. Ну, сейчас не 41-й, а уже 44-й год. Да. Ты что? Что-нибудь случилось? Есть еще что-нибудь? Елена Николаевна. Я не хотел вам говорить сегодня, в день приема. Письмо из Москвы от жены Ивана Никитича. Что-нибудь случилось? Иван Никитич погиб. Известны подробности? Да. Их эсминец конвоировал американские транспорты в Мурманск. В Баренцевом море, где-то недалеко от Норвегии, их торпедировала немецкая подводная лодка. Но эсминец вел огонь, уже погружаясь в воду. А потом их добили с юнкерсов. А нам с вами как нельзя лучше нужно сегодня владеть собой, своими мыслями, чувствами и улыбаться. Нам сегодня придется очень много улыбаться. Москва поставила перед нами очень важную задачу. И в разрешении ее большую роль может сыграть господин Хельмер. Значит так. В разгар приема я должна остаться с господином Хельмером наедине. Наш разговор возникнет случайно, совершенно случайно. Но эта случайность должна быть хорошо организована. Понял? Понимаю. Недаром говорят французы. Лучший экспромт – это тот, который хорошо подготовлен. Экспромт удался. Успев побеседовать с великим множеством гостей, наводнившими в тот вечер советское посольство, Кольцова совершенно случайно оказалась в одной из дальних комнат вдвоем с Хельмером. Господин Хельмер, у вас большой радиозавод в соседней стране. Да не один, а добрый десяток. Представляю, как неприятно все это потерять. Понимаю. Значит, вы уверены, что ваши армии скоро будут там? Я вам это обещаю. Причем в самое ближайшее время. Ну что ж, вы единственная женщина на свете, которой я верю. Почему именно я? Потому что вы единственная женщина, которой удалось меня обмануть. Вы помните историю с кредитами? Вы отказались от 100 миллионов для того, чтобы через год получить миллиард. Это старая история. Сейчас пишется новая. Именно в этот момент в Москве звучит салют в честь наших доблестных войск, разгромивших немецкую группировку армии «Север». И что же вы посоветуете мне делать? Помочь стране, в которую вы так опрометчиво вложили такие большие капиталы, в выборе благоразумного решения. Просить Москву о перемирии. Да, но ведь вы знаете, кто там стоит во главе правительства. Вряд ли они согласятся порвать с Гитлером. Нет, там есть и трезвые умы, реальные политики. Да, начинаю понимать, о ком вы думаете. Самые длинные сигары в мире. Экс-министр, кажется, ваш друг по Женевской конференции. Но он и ваш друг. Дайте ему понять, что Москва не оставляет двери закрытыми для переговоров. Я тоже нашла бы время поговорить с ним о музыке, о литературе, о живописи. Ну что ж, завтра я вылечу к нему. Благодарю. Да, метеосводка сообщает, что там теперь оттепель. Мокрый снег с дождем. Не забудьте захватить зонтик. Благодарю вас. Зонтик? Да, зонтик. До свидания. Разговор с Хельмером был только началом, первым раундом. Главный решающий бой был впереди. И вот через несколько дней... С благополучным возвращением, господин Хельмер. Как погода? Превосходная. Как вы и предсказывали, обильные осадки в виде фугасных бомб различного калибра. 200 самолетов полковника мадам Гризодубовой бомбили город как раз в день моего приезда. Ой, как неприятно. Да, но я был в полной безопасности. Я укрылся под зонтиком, который вы любезно порекомендовали мне захватить с собой. Скажите, мадам Кольцова, вы устроили этот фейерверк для того, чтобы сделать меня более решительным в переговорах? Что вы, господин Керн, просто какое-то случайное совпадение. Да, да, такое же случайное, как и приезд нашего общего друга. Совершенно случайно он уже здесь. Господин министр, прошу вас. Добрый вечер, мадам Кольцова. Рада вас видеть, господин министр. Ой... Мы с вами оба не помолодели с тех пор, как виделись последний раз. Что ж делать? Стареть – это единственный способ бороться со смертью. Как здоровье? Благодарю, неважно. Гипертония. Советую пить клюквенный сок. Отлично снижает давление. Зато каждая ваша новая бомбежка опять его повышает. О, сигары, корона, мои любимые. Да, вы говорили, господин министр, что именно этот сорт табака рождает трезвые мысли. А здравый смысл нам сейчас с вами так необходим. Если говорить откровенно, немцы снабжают нас вместо сигар отвратительными капустными листьями. Да, Елена Николаевна, кто бы мог подумать, что нас с вами разделит линия фронта? Так давайте вместе подумаем, как ее устранить. Господин министр, мы с вами оба пожилые люди. Можем доставить себе роскошь говорить правду. Одну только правду. Что ж, правда бывает иногда самой лучшей политикой. Так вот, Елена Николаевна, для нас это не так просто выйти из войны. Даже те из нас, кто хотели бы порвать с немцами, боятся вас. Боятся, что Москва потребует безоговорочной капитуляции и превратит нашу страну в русскую провинцию. Могу вам дать слово, что Советский Союз всегда будет уважать независимость вашего народа. Это ваше слово? Нет, это позиция Москвы. Вот как? Очень рад это слышать. Но, разумеется, немецкие войска, находящиеся на вашей территории, должны быть немедленно разоружены и интернированы. Как вы понимаете, советскому командованию неинтересно встретить эти дивизии на других фронтах. Разоружить 15 отборных дивизий? Не сыграть партию в бридж. Можно вам дать один дружеский совет? Un conseil amical. Да-да. Не затягивайте переговоров. Поймите, каждый день оттяжки дает нам моральное право ввести наши войска на вашу территорию. Господин министр, нам бы это очень не хотелось. Искусство дипломатии – это умение говорить самые неприятные вещи самым приятным образом. Вы в совершенстве владеете этим искусством, мадам Кольцова. Благодарю. Пусть все переговоры совершаются за круглым столом и в табачном дыму, а не в дыму пожарищ и взрывов. К сожалению, за этим круглым столом еще так много острых углов, как сказал Клемансо. Разрешите отклониться. Закончив прелюминарные переговоры с мадам Кольцовой, я отбываю под бомбы мадам Гризодубовой. Вот видите, я не зря боролась за женское равноправие. Честь имею. Вы забыли ваши сигары. Благодарю вас. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться успеха. Благодарю. Честь имею. Честь имею. Елена Николаевна погасила свет, устало опустилась в кресло возле камина. Елена Николаевна! Что? Елена Николаевна, только вы не волнуйтесь. Что случилось? Вы понимаете? Ну? Елена Николаевна, выхожу из посольства и вдруг встречаю, вы знаете кого? Кого? Сейчас, сейчас. Пожалуйста, вот сюда. Идем. Ходите. Ой, кто это? Идем. Кто вы это? Не бойтесь, Елена Николаевна. Вот. Не узнаете? Нет. Кто это? Это же я. Что? Это я. Чумаков? Да. Он самый. Жив. Иван Никитич. Живой. Милый. Черт меня подери. Живой. Живой. Я сейчас врача позову, Елена Николаевна. А, нет. Нет, нет, не надо врача. Карту Норвегии и карандаш. Хорошо. Иван Никитич, милый, откуда же это вы? Из Норвегии. Из Тронхейма. Сейчас. Сейчас я все объясню. Сейчас. Сейчас. Вот карта. Карандаш. Вот это вот. Южная Норвегия. Берген. Да? А вот здесь... К югу. Маленький поселок Вермарк. Так. Здесь немцы построили завод тяжелой воды. Что? Завод строили заключенные. Их всех уничтожили, всех. Только одному удалось бежать. Союзники ищут, но бомбят не здесь, а завод вот он. Да? Вот здесь, вот. Это точно, да? Точно здесь. Я ручаюсь головой. Я головой ручаюсь. Ой, что это? Ему плохо. Елена Николаевна, нужно срочно. Кристина. Что? Что там? Кристина. А? Иван Никитич. Что же? Чумаков. Да. Жив. А что с ним? Не знаю. Так что же вы стоите? Боже мой. Вы понимаете, я выхожу из посольства, вижу у ограды привидение, вглядываюсь, неистовый марат собственной персоны. Да. Ну, я хотел тут же тащить его к нашему врачу, так он слушать не желает. Да. К вам! Срочно к вам и никаких гвоздей! Поднимай его тихонечко. Милый, милый. Выпейте, выпейте. Ну, ну, Иван Ильич. Еще. Молодец. Пожалуйста. Ну как? Ну? Ну, рассказывайте, рассказывайте. Ну, что? Шли с конвоем в Баренцевом море. Да, да. Около Нордкапа наш эсминец потопили. Сутки болтались в открытом море. Ой-ой. Нас подобрали норвежские рыбаки. И привезли в Тронхейм. Вот там норвежские партизаны и свели меня с этим парнем... Из Вермарка, так что все абсолютно точно. Все абсолютно точно. Ну, а потом трое суток я прятался в угольном бункере. Да, вот и вот я здесь. Да, черт меня подери. Да перестаньте же реветь. Товарищ Свенцен, уважает. Скандинавский характер. Да, айсберг. Кристина, вы сейчас же пошлите телеграмму его жене. Да, да, да. Пожалуйста, подготовьте мне Москву. Срочно. Скорее, веди его. На нем целая тонна угольной пыли. Окуни его скорее в ванну. Ну, с благополучным возвращением, Марат Никитич. Четвертый и последний год войны. национальном театре одной из столиц Северной Европы торжественно исполнялась седьмая симфония Шостаковича. Королевская ложа в театре. Это странно, Ваше Величество. Весь зал поднялся, стоя аплодирует мадам Кольцовой, как будто бы это она, а не Шостакович, написала эту симфонию. Вы находите это странным, а я нисколько. Просто мой народ проявляет национальный здравый смысл. Нам повезло, что мадам Кольцова была у нас русским послом все эти трудные годы. Да, совершенно верно. Да, Ваше Величество, конечно. Если бы не она, ну, вернее, если бы не дальновидность Москвы, может быть, мы тоже были бы втянуты в эту ужасную, кошмарную войну. А мы до сих пор даже не удосужились наградить посла Москвы. Но я позволю себе напомнить, Ваше Величество, у нас не награждают женщин орденами. Вот она, стерилизованная монархия 20 века. Нечто вроде безалкогольного виски. Но как же быть? Позвольте посоветовать, Ваше Величество. Может быть, даровать ей ваш портрет? Ну, собственноручной надписью. Очень нужен такой очаровательной женщине портрет какого-то древнего старика с брюзгливым характером и с полным комплектом морщин. Скажу вам откровенно, я даже перестал писать письма. Почему? Ну, мне противно наклеивать марки с моим изображением. Ну? Но если нет другого выхода, прикажите ретушерам как следует поработать над моей физиономией. Так сказать, вернуть льву гриву и зубы. Ну что вы, Ваше Величество. Ваше Величество, по вашему приглашению графиня Рунге и господин Хельмер. Вы видели, Ваше Величество, как публика приветствовала советского посла? Да, это все стараются ярусы и галерка. К сожалению, господин советник, историю делает галерка, а не портер. Ваше Величество, чрезвычайный посол Советского Союза, ее превосходительство госпожа Елена Кольцова. Добрый вечер. Добрый вечер, Ваше Величество. Поздравляю вас, мадам Кольцова. Это настоящий триумф русского искусства. Благодарю. Благодарю. Ваше Величество, счастливо вам сообщить еще об одном триумфе светлых сил. Только что получила сообщение из Москвы. Скоро весь мир узнает об этом. В Москве подписано соглашение о перемирии с вашим восточным соседом. Наконец-то. Огонь прекращен по всей линии этого фронта. Это счастливая новость, мадам Кольцо. Кто бы мог подумать, Ваше Величество, что одна женщина разоружила 15 отборных дивизий? Да, но у этой очаровательной женщины был неплохой дипломатический аргумент. Наступление советских армий. Да, это железный аргумент в прямом смысле слова. Нет, господин советник, победило не только железо, не только танки и пушки, но и добрая воля Москвы. Ваше Величество, мне не всегда было легко в вашей стране за эти годы. Я это знаю, мадам Кольцова. Но несмотря на это, на всех ваших вышивках я так и не заметил ни одного узелка. Благодарю. Спокойной ночи. Как взволнованно слушали музыку. эти чужие люди. Она рассказала им о страданиях моего народа, о его героизме, о его вере в победу. Язык музыки понятен всем. Он не требует перевода. Понятен, как понятно безоблачное небо, смех ребенка, слезы матери, как понятно все прекрасное, что создано руками человека. Все, что воплотилось в коротком слове «мир». Как жаль, что земные заботы не позволяют нам почаще смотреть на небо. Есть там звезда одна, Антарес, звезда мира. Может, и вправду говорят, что у каждого человека есть своя звезда. Но когда я смотрю на небо, я ищу звезду.